Случилось это осенью прошлого года. Мы с женой пришли с работы, как обычно, поужинали, отдохнули и легли спать. Заснуть долго не получалось, поэтому допоздна смотрели телевизор. Но все же, часа в 3 ночи я отключил телевизор, чтобы поспать хоть чуть-чуть. Прошло около 20 минут. Я еще не успел заснуть, а жена уже видела 3-й сон. И вдруг я услышал звук открывающейся входной двери. Так как из комнаты видно эту дверь, то я посмотрел, в чем дело. Оказалось, что дверь заперта, но звук не прекращался. В том, что это открывалась именно моя дверь, не было сомнений. Я немного испугался и закрыл глаза, мечтая, чтобы этот звук прекратился. Но не тут-то было. Далее случилось вот что. Неожиданно включился телевизор. Я осмотрелся. Пульт лежал далеко от меня. Так как по телевизору ничего не было, и он шипел, я встал и подошел к пульту. Выключив телевизор, лег в кровать. Не прошло и минуты, как телевизор вновь включился и тут же выключился. Моему страху не было предела, после того, как я увидел отпечатки шагов на моем ковре. Дело в том, что у меня ковер с начесом, и на нем отчетливо виден каждый шаг. Закутавшись в одеяло, я задрожал от страха, как будто бы став героем какого-то фильма ужасов. Через 5 минут стало слышно, как входная дверь закрылась, и в комнате наступила гробовая тишина. Спать в ту ночь, конечно же, я не смог, а всю ночь просидел на кухне, обдумывая произошедшее. На утро, все-таки решив, что это были галлюцинации или банальная усталость, я успокоил себя и не стал ничего говорить жене, чтобы зря не волновать ее. Мой день прошел, как обычно, на работе. К вечеру я и думать забыл о ночных странностях. Придя домой, на плите я увидел огромную сковородку с приятно благоухающими мясными отбивными. Мысленно поблагодарив супругу, я плотно поужинал. Честно признаться, такого вкусного мяса я еще не пробовал. И усталый, но довольный пошел спать. Жена утром сказала, чтоб я ее не ждал, если она задержится. Глубокой ночью мой сон прервало странное чавканье, доносившееся из-под кровати. События прошлой ночи вновь всплыли в моей памяти, и по спине пробежал холодок ужаса. Набравшись смелости, я включил прикроватный ночник и свесился с постели, чтобы увидеть причину своего страха. Вглядываясь в полумрак и пытаясь нащупать глазами объект, от которого исходили звуки, я начал пугаться еще больше. Ночник, светящий тусклым лунным светом, резко заморгал и погас. Мое тело онемело от дикого ужаса. Холодный пот выступил на лбу. Я не мог пошевелиться и продолжал смотреть в кромешную темноту, свисая с кровати. Чавканье становилось все сильнее и сильнее и стремительно перерастало в скрежет, будто бы кто-то огромными когтями старательно выцарапывал что-то на полу. Попытавшись взять себя в руки, я потянулся к зажигалке, лежащий на стуле возле кровати. Дрожащими руками я высекал искры кремня в надежде добыть спасительный огонь. Чирк! Чирк! Чирк! Чирк! Господи! Молил про себя я, продолжая хаотично чиркать зажигалкой. Ну давай же! Давай! Панически шептал я, как вдруг мою ладонь пронзила невыносимая боль. Сдавленно застонав, я упал на пол. И это что-то, господствовавшее под кроватью, издавая хрюкающие звуки, вцепилось мне в затылок. Не прекращая сипеть и хрюкать, эта тварь тащила меня под кровать. Через секунду я ощутил омерзительный, тошнотворный запах гниющей плоти, закладывающий нос. Я не мог ни крикнуть, ни пошевелиться. Мое тело находилось под полным контролем невидимого чудища. Оставшись без какой-либо надежды на спасение, я начал читать про себя первую пришедшую в голову молитву. Кажется, это начало помогать. Запах, исходящий от моего ночного мучителя, стал потихоньку развеиваться, а когти, сдавливавшие мой затылок, ослабляли хватку. Я истошно шептал и шептал спасительные слова. Тело вновь обретало способность двигаться. Первые лучи рассвета, проникшие в комнату, придали мне уверенности, и, насмелившись, я изо всех сил стал выкарабкиваться из-под кровати. Оказавшись на воле, схватив куртку, я что есть мочи рванул на улицу, а дальше от этих ужасов, что терзали меня всю ночь. Спустя несколько томительных часов, проведенных у подъезда в ожидании супруги, я заставил себя вернуться домой, чтобы забрать мобильный телефон. С опаской зайдя в квартиру, озираясь по сторонам, я направился в спальню. Двигаясь вдоль стенки, чтобы не приближаться к кровати, я пристально смотрел на пол под ней, опасаясь, что ночная тварь все еще сидит там, поджидая меня. Схватив мобильник с комода, я пулей выскочил из комнаты и готов был уже покинуть квартиру, как вспомнил, что зловонное существо что-то старательно выцарапывало в своем логове этой ночью. В очередной раз, собрав всю волю в кулак, я подскочил к кровати и, приложив все усилия, одним взмахом перевернул ее. От того, что я увидел, у меня едва не остановилось сердце, и кровь застыла в жилах. На полу валялись будто бы замороженные куски плоти моей жены. Ее обглоданное лицо с застывшим ужасом смотрело в потолок. Пальцы рук были оторваны, обкусаны и разбросаны рядом с останками бедер. Крови, в которой должно было быть целое море, попросту не было. И в середине всего этого безумия огромными, неаккуратными буквами было нацарапано: «Знатный был ужин». Сейчас я нахожусь в клинике для душевнобольных, в одиночной палате с запертыми дверями и решетками на окнах. Я записываю все это потому, что прошлой ночью слышал тот же самый скрип запертой входной двери. Я знаю, сегодняшнюю ночь мне не пережить. Эта тварь нашла меня.